Глава 9. «Ну, какой же наш маршрут? Расскажи-ка хорошенько», — сказал Степан Аркадьевич. «План следующий. Теперь мы едем до Гвоздева. В Гвоздеве болото дупелиное по сю сторону, а за Гвоздевом идут чудные бекасиные болота, и дупеля бывают. Теперь жарко, и мы к вечеру 20 верст приедем и возьмем вечернее поле, переночуем, а уж завтра в большие болота. А дорогой разве ничего нет? Есть, но задержимся, и жарко, есть славные 2 местечка, да едва ли есть что». Левину самому хотелось зайти в эти местечки, но местечки были от дома близкие, он всегда мог взять их, и местечки были маленькие, троим негде стрелять. И потом он кривил душой, говоря, что едва ли есть что. Поравнявшись с маленьким болотцем, Левин хотел проехать мимо, но опытный охотничий глаз Степана Аркадьевича тотчас же рассмотрел видную с дороги мочежину. «Не заедем ли?» — сказал он, указывая на болотце. «Левин, пожалуйста, как отлично!» — стал просить Васенька Весловский, и Левин не мог не согласиться. Не успели остановиться, как собаки, перегоняя одна другую, уже летели к болоту. «Крак! Ласка!» Собаки вернулись. «Втроем тесно будет, я побуду здесь», — сказал Левин, надеясь, что они ничего не найдут, кроме чибисов, которые поднялись от собак и, перекачиваясь на лету, жалобно плакали над болотом. «Нет, пойдемте, Левин, пойдем вместе!» — звал Весловский. «Право, тесно. Ласка, назад, Ласка, ведь вам не нужно другой собаки». Левин остался у линейки и с завистью смотрел на охотников. Охотники прошли все болотце. Кроме курочки и чибисов, из которых одного убил Васенька, ничего не было в болоте. «Ну вот, видите, что я не жалел болота», — сказал Левин, — «только время терять». «Нет, все-таки весело. Вы видели?» — говорил Васенька Весловский, неловко влезая на катки с ружьем и чибисом в руках. «Как я славно убил этого! Не правда ли? Ну, скоро ли мы приедем на настоящее?» Вдруг лошади рванулись, Левин ударился головой о ствол чьего-то ружья и раздался выстрел. Выстрел, собственно, раздался прежде, но так показалось Левину. Дело было в том, что Васенька Весловский, спуская курки, жал одну гашетку, а придерживал другой курок. Заряд влетел в землю, никому не сделав вреда. Степан Аркадьевич покачал головой и посмеялся укоризненно Весловскому, но Левин не имел духа выговорить ему. Во-первых, всякий упрек показался бы вызванным миновавшую опасностью и шишкой, которая вскочила у Левина на лбу, а во-вторых, Весловский был так наивно огорчен сначала и потом так смеялся добродушно и увлекательно их общему переполоху, что нельзя было самому не смеяться. Когда подъехали ко второму болоту, которое было довольно велико и должно было взять много времени, Левин уговаривал не выходить, но Весловский опять упросил его. Опять, так как болото было узко, Левин, как гостеприимный хозяин, остался у экипажей. Прямо с прихода крак потянул к кочкам. Васенька Весловский первый побежал за собакой, и не успел Степан Аркадьевич подойти, как же вылетел дупель. Весловский сделал промах, и дупель пересел в некошенный луг. Весловскому предоставлен был этот дупель. Крак опять нашел его, встал, и Весловский убил его и вернулся к экипажам.